Глава вторая. Загадочная история. Нэнси высвободилась из схватки взволнованной женщины. К этому времени Бесс и Джордж увидели, что у их подруги какие-то проблемы, и бросились к Нэнси. «Полиция! Полиция!» — снова закричала женщина. «Мою дочь ограбили!» «А кто ваша дочь?» — спросил ее Нэнси. «Тебе ли не знать? Ты продала моей девочке эту дрянь, намазав ей щеки, губы и глаза. Теперь она настоящий урод!» Тут Нэнси все поняла. «Так значит, это одна из тех девушек, что купили несколько безделушек у мадам с тележкой?» «Совершенно верно. Такая крупная блондинка!» — ответила женщина. «И это у тебя она их купила. Не прикидывайся невинной. Я видела, как ты катила эту телегу от бегущей лошади!» Нэнси объяснила, что косметику продавала не она, а мадам. Бесс и Джордж подтвердили ее слова. Но женщина и слушать не хотела. «Верни мне мои деньги!» — бушевала она. «Мы с мужем накопили их, выращивая цыплят. Мы дали Мини $15, чтобы она купила себе туфли и еще что-нибудь необходимое. И тут объявляешься ты со своим ужасным барахлом и грабишь ее. Что еще хуже, заставляешь ее размалеваться, как индейский воин. Я привлеку тебя к суду!» К этому времени вокруг уже собралась толпа любопытных зевак. «О, а вот и полицейский!» — пробормотала Джордж, обращаясь к Нэнси. «Что случилось, дамы?» — спросил патрульный, торопливо подойдя к толпе. «Эта девчонка меня ограбила!» — заявила женщина, указав на Нэнси. «Это неправда, офицер. Эта женщина приняла меня за кого-то другого», — спокойно возразила Нэнси. «И где же этот другой?» — не унималась обвинительница. Девушки повернулись и посмотрели на то место, где они оставили тележку. Она пропала. Видимо, мадам ее забрала. «Верни мои деньги!» — возобновила свои нападки женщина. «Послушайте», — сурово сказал полицейский, — «вы создаете излишний беспорядок. В чем именно вы обвиняете эту юную леди?» «В том, что она продала моей дочери кучу бесполезного барахла!» В этот момент к группе подошел мужчина, представившийся профессором Аткинсом, и сказал, что видел все произошедшее с другой стороны улицы. Улыбнувшись Нэнси, он рассказал, как она спасла украшенную цветами тележку, не получив от ее владелицы ни слова благодарности. Женщина побледнела. «Я, кажется, ошиблась», — пробормотала она и поспешно удалилась. Нэнси поблагодарила профессора, затем, желая поскорее уйти, быстро направилась к машине, и девушки уехали из города. По дороге в Кендлтон Бесс открыла флакон купленных духов Монкёр. Понюхав их, девушка смущенно посмотрела на своих спутниц. «Боюсь, меня обманули», — сказала она. «Это совсем не похоже на образец». «Во всяком случае, пахнет неплохо», — заметила Нэнси, когда Бесс поднесла флакончик ее носу. Потом его понюхала Джордж. «Послушай моего совета. Выбрось его». «И потратить впустую все мои деньги?» — Бесс закупорила пузырек. «Нет, я оставлю его себе». Дорога изменилась. Однообразный пейзаж рыбацкой бухты уступил место болотам, покрытым низкорослым можжевельником. Кое-где пестрые скалы расступались, и над ними резво плескались прозрачные морские брызги. «Мы уже совсем близко к Кендлтону», — объявила Нэнси, когда вдали замаячили утесы. Машина сделала крутой поворот, и девушкам открылся вид на залив Уайткэп. Никогда прежде они не видели такой прекрасной водной глади. Когда-то Кендлтон был всего лишь рыбацким городком. Но теперь эта маленькая деревушка превратилась в модный летний курорт с белеющими вдали коттеджами и прекрасными отелями. Красивый дом миссис Чантри находился недалеко от пляжа, прямо за деловой частью города. Нэнси остановилась перед коттеджем. Дверь открыла женщина лет 50 и с улыбкой сообщила, что она Джун Барбер и живет с миссис Чантри. Она помогла девушкам отнести багаж в комнату для гостей и объяснила, что ее подруга сейчас в чайной. Миссис Чантри просила передать своим гостям, чтобы они чувствовали себя как дома. «А мой отец уже приехал?» — спросила Нэнси. «Пока нет», — ответила Джун. «Наверное, где-нибудь задержался», — сказала Нэнси, надеясь, что ничего серьезного не произошло. «Давайте сходим в чайную», — предложила Джордж. Девушки быстро переоделись и отправились кратчайшей дорогой, что вела прямо к пляжу. Неспешно прогуливаясь по набережной, они увидели множество старинных рыбацких домиков, переделанных в мастерские художников. Мужчины и женщины сидели в лучах ослепительного солнца, делая наброски стоявших в заливе кораблей. «Что же за тайна будоражит Кендлтон?» — задумчиво произнесла Нэнси. «Здесь все вокруг дышит таким спокойствием». «Это точно», — согласилась Бесс. Вскоре девушки увидели чайную миссис Чантри под названием Салсанди. Вся открытая терраса и даже сад пестрели столиками с яркими зонтиками. Все они были заняты. «Какое интересное название! Салсанди!» — заметила Бесс, когда Нэнси объяснила ей, что чайная специализируется на салатах и сэндвичах. «А зачем там Ди?» «Ну, не знаю. Надо будет спросить у миссис Чантри». Девушки вошли в кафе, их тут же очаровала уютная обстановка и красивые цветочные свечи на столах. Внутри было так же людно, как и в саду. Замученная официантка буквально металась по залу, пытаясь выполнить кучу заказов. Когда Нэнси остановила ее, чтобы спросить, где миссис Чантри, нервная и растерянная девушка не смогла скрыть своего раздражения. «Она на кухне», — ответила официантка. «Но сейчас, пожалуйста, не беспокойте ее по пустякам. Сегодня две наши сотрудницы не вышли на работу, и мы тут с ума сходим, пытаясь всех обслужить». «Почему бы нам не помочь?» — предложила Нэнси подругам. «Мы уже подрабатывали официантками». «Отличная идея», — согласилась Джордж. На кухне они обнаружили хозяйку, отчаянно нарезающую десятки салатов. Миссис Чантри, женщина лет 40, обычно выглядела спокойной и ухоженной. Теперь же ей на глаза упала прядь седых волос, а на фартуке виднелось пятно от салатной заправки. «Здравствуйте», — весело сказала Нэнси. «Вам нужна какая-нибудь помощь?» Миссис Чантри выронила нож, у нее на лице отразилось смятение. «Да ведь это же Нэнси Дрю и ее подруги!» — ахнула она. «Мне так неловко, что вы застали меня в таком виде. Вам нужна помощь, и вот мы здесь», — с улыбкой сказала Нэнси. «Просто скажите, что делать?» «Не успели вы приехать, как я уже заставляю вас работать. Вы ведь мои гости». «Мы с удовольствием вам поможем», — вставила Бесс. «Тогда я больше не буду протестовать. Вы настоящий подарок небес. Выручите нас хотя бы на час. К тому времени самый ажиотаж уже спадет». Оживленно болтая, миссис Чантри повязала девушкам фартуки, Джордж осталась на кухне делать бутерброды, а Нэнси и Бесс отправились обслуживать столики. Они подошли к Дори, официантке, с которой столкнулись несколько минут назад, и спросили, что им делать. «Ты займись столиками в саду», — велела она Нэнси. «А мы с Бесс поработаем здесь. Вот блокноты для заказов. И не пытайтесь унести слишком много посуды, иначе можете уронить». «Официант!» — раздался нетерпеливый голос. «Все в ужасном настроении», — прошептала Дора. «Некоторые уже почти час дожидаются своей еды». Нэнси быстро скользила между вверенными ей столиками. Она расторопно принимала заказы, узнавая названия блюд, сделавших кафе Салсанди таким популярным. Среди них был и тарт Данди с горячей начинкой из рыбного пудинга и украшением из безе цвета лосося. Тарт — открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом. От обычного пирога отличается тем, что сверху не покрывается тестом. Девушки узнали, что последний слог в названии кафе появился именно благодаря Данди. Поначалу нетерпеливые и сердитые посетители кафе вскоре начали улыбаться. Одним из последних в саду ужинал седовласый мужчина в очках. Он неспешно потягивал из матового бокала чай со льдом. Нэнси вертелась рядом, надеясь, что он уйдет, но вместо этого посетитель разговорился. «Вы здесь живете?» — поинтересовался он. «Нет, приехала в гости, помогаю хозяйке», — — объяснила Нэнси. «На самом деле я не официантка». «Ну, я и сам не знаком с этим городом. Приехал сюда в поисках колокола». Нэнси вежливо промолчала. «Не обычного колокола, а того, который был сделан в литейной печи в Бостоне во время войны за независимость. Колокол Пола Ривира. Вот что мне нужно». Пол Ривир, 1734-1818, американский ремесленник, мастер по серебру. С 1792 года стал одним из самых известных в Америке производителей колоколов. «Вы коллекционер антиквариата?» — заинтересовавшись, спросила Нэнси. «Не совсем. Хотя, конечно, старые колокола — ценный антиквариат». Мужчина внимательно посмотрел на нее. «Мне говорили, что в этом городе много старых колоколов». «Мне это неизвестно», — ответила Нэнси. «Я приехала сюда всего несколько часов назад». «Понимаю, понимаю», — пробормотал незнакомец. Он допил чай, оставил у тарелки монетку и пошел по тропинке к океану. Размышляя о своем разговоре с мужчиной, Нэнси начала убирать посуду. Она бросила монету в карман, намереваясь отдать чаевые Доре. Взяв тарелку, Нэнси заметила на полу у ноги сложенный листок бумаги и отбросила его в сторону. Но ее тут же осенила мысль, что эта бумажка может быть очень важной. Возможно, листок выронил посетитель, который только что вышел из сада. Нэнси подняла бумажку, на ней была написана фраза по-французски. Когда юная сыщица прочитала выведенные старомодным почерком слова, на ее лице проступило озадаченное выражение. «Тот, кто найдет это, может стать невероятно богатым», — изумленно перевела она. «Один из моих литых колоколов, XXX, буквально набит драгоценными камнями. Лист был разорван пополам, и остальная часть странного послания отсутствовала.